Глава 31. Диана. Дура. Боже, какая я дура! Мне хочется наказать себя по-настоящему. Не от него я бежала. Прекрасно понимая, куда иду, зачем и на что соглашаюсь. Я хотела этого мужчину. Хотела ночь с ним. Скажу больше, я скучала по нему. Вдруг поняла, что он такой единственный. Как бы я ни сопротивлялась мне. Нравится Рустам. Он дает мне столько эмоций, новых ощущений, которых не может дать никто другой. Рустам был прав, мы стоим друг друга. Я такая же ненормальная, как и он. Мурашки бегут по коже от его голоса, я тону в его черных глазах. Растворяюсь в его грубых руках и получаю острое, дикое удовольствие, отдаваясь ему. В нем уникально все, он такой единственный. Совсем не жалею об этой ночи. Сама этого хотела, да, была пьяна, но алкоголь всего лишь стер мои барьеры, и я прекрасно отдавала себе отчет в том, что делаю. Проснувшись утром, я испугалась не того, что опять оказалась в постели Рустама. В его постели очень сладко. Я вдруг поняла, что потеряла себя с этим мужчиной, и алкоголь отшиб мне мозги. Мы не предохранялись. Совсем. Я судорожно считала дни своего цикла, с ужасом осознавая, что вчера как раз был очень подходящий день. Подходящий для зачатия. И мне стало страшно. Я растерялась. Какая ответственность на мужчине? Никакой, а я дура! Меня накрыло паникой. Кто мы друг другу? Да никто. Любовники — это одно. Детей в таких союзах не подразумевается. Мы не влюбленная пара с планами на будущее. Мы не семья. Да и Рустаму такие сюрпризы не понравятся. Страшно даже подумать об этом. Соскочив с кровати, я хотела убежать в аптеку. Очень надеялась уйти, не прощаясь, без объяснений. Да и не знаю, как это объяснить. Мне нужно было исключить беременность и подумать. Я, в конце концов, девочка и имею право испугаться. Он что-то спрашивает, а у меня в ушах звенит. Что-то мямлю, не зная, как объяснить свое детское поведение. А потом Рустам срывается и говорит все то, что я хотела услышать. Все, чего мне не хватало, полностью отражая мои чувства. Но я не успеваю ему об этом сказать и оправдать свое глупое поведение. Рустам бледнеет и сползает по стене. И вот теперь мне действительно страшно. Очень страшно за то, что я могу его потерять. Раньше хотелось, чтобы он ушел из моей жизни, провалился сквозь землю, а теперь мне дико страшно потерять этого мужчину. Скорая, врачи, больницы меня оттесняют, оставляя в коридоре. Остаюсь растерянно, оглядываясь. Ощущаю себя беспомощной, потерянной. Кажется, мое сердце тоже дает сбой. Оно колотится так, словно вот-вот выпрыгнет из груди. Сажусь на кожаный больничный диванчик и закрываю лицо руками. Наверное, я только сейчас осознаю, насколько мне дорог этот деспот. У нас не было ничего. И одновременно было все. Начинает трясти от волнения. Никак не могу с собой справиться, словно там, где-то в недрах этой больницы, умирает часть меня, какая-то очень значимая часть. Десятки раз видела, как этот мужчина глотает таблетки. Мне было все равно. Думала только о себе. Почему ни разу не спросила об этом у Рустама? Я ведь даже не могу вмешаться, я никто ему, и уйти не могу. Если бы я не запаниковала, то ничего бы этого не было. К панике добавляется жуткое чувство вины. Так и сижу, уткнувшись в руки. Молюсь про себя. Нет, молитв я совсем не знаю. Просто прошу кого-то свыше о здоровье Рустама. Я даже забываю, что бежала в аптеку, чтобы выпить заветную таблетку после. пусть все будет так, как решит Бог. Вздрагиваю, когда к моему плечу прикасается сильная мужская рука. Поднимаю голову и вижу того самого медведя, начальник охраны Рустама. Только он изменился очень. Если бы я увидела его издалека, то не узнала бы. Похудел, осунулся, глаза усталые. На шее появились татуировки, добавляя ему суровости. У него синие и очень холодные глаза, ледяные и безжизненные. Такие, что бьет ознобом. «Диана, кажется», — пытается вспомнить мое имя. Киваю. «Все хорошо, Диана, пойдемте». Я не знаю, куда он меня ведет, но встаю и иду за Робертом. Поднимаемся на третий этаж. Проходим в отделение, куда пускают только по звонку. И как только минуем дверь, оказываемся словно в другом месте. Ремонт здесь намного лучше. Бежевые стены в коридорах, панно на стенах с изображением природы. Здесь даже пахнет иначе. Мимо проходят две медсестры, не обращая на нас внимания. Роберт заводит меня в комнату с белыми диванами. «Рустам велел вам подождать здесь». «Рустам велел?» Нервно усмехаюсь. «То есть с ним все хорошо?» «Ну, не умирает пока», — иронично произносит мужчина. «Приступ купирован, проходит обследование». А я сажусь на диван и пытаюсь отдышаться. Руки до сих пор трясутся. «Дайте успокоительное!» — выкрикивает, выглядывая за дверь, и уходит. Осматриваюсь. Цветы на подоконнике, кофемашина на стойке. Кулер с водой. Чашки не пластиковые, а настоящие, фарфоровые. Это явно не просто стандартное отделение. Через несколько минут ко мне заходит женщина, протягивая стакан с водой и пару таблеток. «Не бойтесь, пейте смело», — улыбается она. «Они снимут напряжение и стресс». Киваю. Выпиваю. Женщина скользит глазами по моим ногам. И я только сейчас осознаю, насколько плохо выгляжу. Растрепанная, заплаканная, с голыми ногами, когда погода совсем не позволяет. Сжимаю колени, натягивая платье. «Спасибо». Отдаю ей стакан. Уходит, а я жду. Рустам велел ждать. И сейчас меня дико радует его распоряжение. Обнимаю себя руками, откидываюсь на спинку дивана и прикрывают глаза. Таблетки начинают действовать. Клонит в сон или это нервы. Если с Рустамом все хорошо, то мне надо уйти, но не замечаю, как засыпаю. Просыпаюсь от звона стаканов, распахиваю глаза и вижу возле кулера женщину. Резко сажусь ровно, поскольку это супруга Рустама. Она в длинном платье и платке. Конечно, не как старушка в косынке. Платок замысловато повязан на голове. Красивый, с серебряной вышивкой. Это Рустам заставляет ее так одеваться? «Ой, простите, не хотела вас разбудить», — улыбается она. Так мягко и искренне, словно не знает, что я любовница ее супруга. Начинаю ощущать себя лишней. Если Рустам не солгал, то получается, что я разрушила эту семью. Я залезла в постель к ее мужу. И уже не важно, что Юсупов меня вынудил. В какой-то момент я захотела этого сама, поэтому вины с себя не снимаю. «Устали? Может, кофе?» — указывает на кофемашину. «Нет», — качаю головой. «Как там, Рустам?» — запинаюсь. «Эдуардович». Закусываю губы. «Боже, мне хочется провалиться сквозь землю! Мне хочется домой и порыдать там навзрыд! Но я не могу уйти, пока не удостоверюсь, что с Рустамом все в порядке!» «Все хорошо. Я только что от него. Хотела поговорить с вами». «Со мной?» Хмурюсь, ладошки потеют. «Да». Женщина садится рядом со мной. Немного отодвигаюсь и снова натягиваю платье на голые коленки. Стыдно. «Дианочка, Рустам трудоголик. Он совершенно не умеет отдыхать. Не умеет отстраняться от работы и разделять. Так было всегда», — сообщает она мне. «А я не понимаю, к чему этот разговор, но внимательно слушаю. Вы, наверное, сами заметили». Киваю. Он нормально отдыхал? Задумывается. Да никогда. Он сам себя загнал. Да, большой бизнес требует жертв. И жертва — это его здоровье. Я сотни раз пыталась все исправить, но он настолько упрям, качает головой. Сегодняшний приступ, слава богу, обошелся. Это всего лишь звоночек. Если Рустам не научится отдыхать и серьезно не отнесется к своему здоровью, то все может закончиться плачевно. Болезни — это слабости мужчин. Он не хочет их принимать. Пожалуйста, повлияйте на него. Меня он не слушает, врачей не слушает, профессоров не воспринимает. Как я могу на него повлиять? Распахиваю глаза. У вас есть душевная привязка. Это дает вам большое влияние на Рустама. Женщина снова задумывается, заглядывая мне в глаза. Но если вам это не нужно, если вы хотите получать только приятные бонусы от этого союза, настоятельно рекомендую оставить Рустама. Вдруг строго произносит она. Стойте! Вытягиваю руки. Голова кружится от потока информации. Кто я Рустаму? Не понимаю вопроса. Женщина сводит брови. Ладно, глубоко вдыхаю. Вы знаете о нашей связи. Женщина кивает. Вы разводитесь. Снова кивает. И так легко это принимаете? Я же разрушила ваш брак. А вы мне тут раздаете советы, как заботиться о вашем муже? Выпаливаю на одном дыхании. А Рустам, конечно, не потрудился вам ничего объяснить. Нет. Сглатываю, встаю, наливаю себе стакан воды. И усложнил себе задачу. Как это похоже на него, усмехается женщина. Да, у него проблема с откровениями. Мы были женаты много лет. И одновременно не были женаты. Как это? Снова сажусь на диван. Так бывает? Бывает. Вздыхает. У Рустама был брат. Его звали Ильдар. Естественно, он вам не рассказывал. Отрицательно качаю головой. Ильдар ухаживал за мной очень долго. Я не принимала его. Не хотела. Не нравился он мне. Тогда Ильдар пошел к моему отцу и сделал предложение. В нашей семье так было принято. Мой отец решил, что Ильдар достойная партия и дал согласие. По факту получил добро на использование меня. Но я все равно отказывалась его принимать. Не буду грузить вас некрасивыми подробностями. Ильдар взял меня силой. До свадьбы. Чтобы доказать, что у него есть власть. Я забеременела. И все. Свадьба была неизбежна. Так не бывает. Вы могли... Задыхаюсь. Что не так с мужчинами в этой семье? Да ничего я не могла. Мне тогда всего 18 было. Семья у нас консервативная и религиозная, отмахивается женщина. В общем, я прокляла Эльдара. И, видимо, моя ненависть к нему оказалась настолько сильной, что настигла его. Он попал в аварию за неделю до свадьбы. Мгновенная смерть. И вот я обесчещена, беременная, даже не вдова, потому что не успела выйти замуж. Мне тогда тоже хотелось утопиться, чтобы стереть этот позор. Рустам взял ответственность, заменяя ребенка на себя. У нас состоялся фиктивный брак. Брак был выгоден и мне, и Рустаму, и моему отцу. Но между нами никогда ничего не было в интимном плане. Ну, вы понимаете. Сглатываю, не зная, что сказать. Нет, вопросов у меня куча, но... Зачем вам нужно было так жить? Вы могли встретить другого мужчину и обрести с ним... Позвольте, я не буду объясняться. Я не могла. А Рустаму очень благодарна за то, что он взял вину своего брата на себя. Воспитывал моего сына и своего племянника как родного. Я благодарна ему за заботу, понимание и щедрость. Поверьте, под толстой броней этого мужчины очень много ценных настоящих качеств. Я никогда не держала его. Рустама просто все устраивало. Людям со статусом полезно быть семейными, чтобы казаться надежными в глазах общества. В общем, нам обоим был выгоден этот брак. Я знала, что когда-то настанет момент, и главная женщина в его жизни появится. Снова задумывается. Пауза. Молчим. Я пытаюсь переварить информацию. Мне многое непонятно, но озвучивать свои мысли и лезть в личное не спешу. Вообще мы разводимся. Препятствовать и затягивать процесс я не стану, но и вы, Диана, не препятствуйте нашему общению. Рустам все же мне дорог, как родной человек. Я и мой сын вам не соперники. Да, я и не собиралась. Не могу подобрать слова. На меня столько всего свалилось, что хочется проглотить еще несколько успокоительных таблеток. Не нужно оправданий, дорогая. Мне пора. Берегите Рустама, пожалуйста. Повлияйте на него. Женщина, которую любит мужчина, имеет большую власть. Он в 9-й палате, сообщает мне она. Всего вам хорошего. Поднимается с дивана и уходит. Она уходит, а я остаюсь. Женщина, которую любят. Поднимаюсь с места и иду в туалет. Заглядываю в зеркало, выгляжу ужасно. Собираю волосы в косу, чтобы хоть как-то привести себя в порядок. Умываюсь. Все равно выгляжу не очень. Одергиваю чертово платье. Зачем я вообще его надела? Очень неудобное. Выхожу. Медленно иду по коридору. 3-я палата. 5-я. 7-я. 9-я. Замираю возле двери, втягиваю воздух, стучу. Мне нужно разрешение. Не могу пока вторгаться в его пространство без спроса. «Да!» — слышу довольно четкий и бодрый голос. Выдыхаю, вхожу. Палата явно непростая. Что-то вроде элитной однокомнатной квартиры. Но все это замечаю лишь косвенно. Я смотрю на Рустама. И вижу только его. Зависаем глаза в глаза. С ним все хорошо. И меня, наконец, прорывает. Не хочу, но слезы сами собой стекают по щекам. Ручьями.